15. В гостях хорошо, а дома? Вот так задачка. И что же она знает? Что именно? С Большаком она не знакома, значит, у нее просто какие-то нелепые предположения и догадки. Кто я такой? Я человек будущего, кто же еще? Кто тебе сказал? Изображаю я Семен Семеновича Горбункова. «Не надо, ты не Никулин», — качает она головой, легко разоблачая мою игру. «А кто еще знает?» — предпринимаю я новую попытку прощупать, о чем идет речь. «Не морочь голову!» — злится она. «А что именно ты знаешь?» — осторожно спрашиваю я. «И то, что меня из будущего занесло? Прямо все? А откуда?» Разумеется, ничего она знать не может, и вопрос про будущее я пробрасываю просто, чтобы посмотреть реакцию. Наверняка придумала глупость какую-нибудь, вот и накручивает себя теперь. «Откуда?» — она закатывает глаза. «Оттуда! Да у тебя же на роже написано! И каждый, кто умеет читать, поймет, что ты аморальный, беспринципный, хоть и не лишенный очарования аферист. Ты сукин сын, Брагин, вот ты кто такой! А еще что самое страшное, ты бабник!» Уф. В общем, не закрытый, а открытый перелом. Ну ладно, так и быть, пусть будет. Глаза ее светятся озорством и как бы спрашивают: «Ну что, прихватила я тебя? А ты-то что подумал? Видать, есть что скрывать, да?» «Наклонись вперед», — говорю я. Она тянется ко мне через стол, а я подаюсь к ней и, дотянувшись, нежно целую. «Ну вот, я же говорила», — замечает она. «Пойдем уже скорее домой, а то, знаешь, 2 дня пролетят очень быстро». «Не хочется уезжать», — вздыхает Ирина, когда Валдис везет нас в аэропорт. «Так хорошо было отрешиться от всех дел и побыть просто отдыхающими». «Обязательно приезжайте летом», — улыбается он. «Знаете, как тут здорово? Просто чудо!» «Только вода холодная», — усмехаюсь я. «Ничего, иногда и теплая бывает. Люди плавают. Здесь будет атмосфера очень приятная». «Ах, атмосфера. Ну, тогда ладно, приедем». Да, признаюсь, провести 2 дня с Ириной в этой атмосфере было действительно здорово. Мы будто на другую планету улетели. Но полностью очистить голову не удалось. Все это время я постоянно думал о предстоящих делах и прокручивал произошедшие события. Так что отдыхать, конечно, здорово, и хотелось бы, чтобы этот отдых длился подольше. Да вот только не сейчас, а когда-нибудь потом. Замечено, обратная дорога всегда занимает меньше времени, чем дорога туда. А еще замечено, что расслабленный и ставший совершенно беззаботным, человек по пути к дому постепенно делается более жестким и собранным. Вот и Новицкая из покладистой, вернее, скажем, из условно покладистой кошечки и рабы любви, за время обратного пути на глазах твердеет и переходит в привычное для себя состояние пантеры, готовой разорвать любую зазевавшуюся зверушку. А зачем зевать? Зевать не нужно. Нас встречает Давид, ее водитель. Вернее, он встречает ее. «Так, Брагин», — говорит она, отдавая ему вещи. «Не забудь, завтра у нас бюро. Чтобы было обязательно, тебе будут важные поручения». «А Егора не подбросим, Ирина Викторовна?» — спрашивает Давид. «Я понимаю, почему ей не хочется. И так боевые товарищи нам уже все кости перемыли, вот и пытается изобразить начальника и подчиненного. Да вот только Давиду это вообще по барабану». «Ничего страшного, Давид Георгиевич. Я на 101-м доеду. Вон он подъехал как раз». Ирина посылает мне незаметный поцелуйчик. Типа «благодарим за понимание». «Да пожалуйста, всегда рад». Хоть ранним утром и холодно, в воздухе уже носятся ароматы пробуждения, и в груди зарождается чувственный весенний задор. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств. Захожу в холодный горчично-желтый Икарус. Народу набивается прилично. Так даже теплее. Стою на площадке в соединительной гармошке. В ней изрядно болтает, но я умудряюсь проваливаться в полудрему и едва не пропускаю свою остановку. Сейчас приду и бухнусь спать. В школу сегодня не нужно, а завтра, 1 апреля, никому не веря, мужчина. А у вас вся спина белая. Шутки, веселье и бюро горкома. Подхожу к дому, поднимаюсь по лестнице и открываю дверь ключом. Мама сразу просыпается и выбегает меня встречать. Она обнимает меня и целует. Говорит, соскучилась. А я не с пустыми руками, между прочим. Духи Дзинтарс Жизель. А папе — рижский бальзам на травах. Знаменитая коричневая керамическая бутылка из серии Must Have, обязанная присутствовать в каждой интеллигентной семье. Хорошо добавлять в кофе. В чистом виде никогда не пробовал, даже будучи взрослым, из-за смутных опасений перед бальзамами. А теперь, после того, как узнал, что в стране его происхождения варят селедку в молоке, думаю, уже и не попробую. В портфеле остаются еще пара флакончиков духов, бальзам, пара футболок для Трыни и пласт для Сереги. Deep Purple. Думаю, он оценит, хоть и не фирменный. После завтрака и быстрых сумбурных расспросов родители уходят на работу, а я, приняв душ, падаю на диван. Падаю, но понимаю, что жалко тратить время на сон, поэтому вскоре встаю и начинаю звонить своим друзьям и партнерам, а также нанятым специалистам. Сначала звоню Большаку и договариваюсь встретиться, потом адвокату Кофману и выслушиваю, как идут дела. Идут они вяло и пока не очень хорошо. После адвоката я разговариваю с Лидой. У нее все ровно, больших успехов нет, но основа для них создается. Медленно, наверное, народ подтягивается и оживает вместе с природой, как вечно воскресающий Осирис. Пообещав Лиде, что зайду сегодня в бар, звоню Цвету. Напрямую ему позвонить нельзя, поэтому я оставляю для него сообщение, позвонив по секретному номеру. А потом жду обратного звонка с ответом. Практически пейджинговая связь. Ждать приходится не очень долго. Он звонит сам и предупреждает, что ко мне есть вопросы, и сообщает, что будет ждать в кавказской кухне после 2 часов. Не успеваю я повесить трубку, как раздается звонок в дверь. Это приходит Трыня. «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», — декламирует он, сияя от радости. «А пришел бы попозже, не застал бы дома, да?» «Конечно, да». «Упорол куда-то на все каникулы, сам, небось, развлекался там, а я тут груши околачивал. Вон, 3 книжки прочитал от безделья». «Ну так это же круто. Прокачался, значит, интеллектуально, стал гигантом мысли. Лишь бы только не отцом демократии». Он смеется. «Я как раз 12 стульев посмотрел недавно. Книжку прочитай, она еще лучше. Ну а чего ты с Юлькой Бондаренко не тусовался?» «Ну, тусовался немного», — смущается он. «Молодец. Ну и как там у вас? В щечку целовались уже?» «Да ну тебя», — краснеет Трыня. «Ладно, ладно, нормально все, не смущайся. На, вот подаришь ей духи рижские. А это тебе подарунки». Я достаю флакончик Дзинтарс и футболки. «О!» — восклицает он. «Спасибо, братан, греешь меня все время. Носи на здоровье». «Чего там ваши ауешники трындят?» «Кто? Малолетние преступники». «А чё за слово?» — интересуется он. «Да, просто слово. Так что там слышно про киргиза, например?» «Про киргиза ничего не слышно. А вот одноногий кипишует, успокоиться никак не может. Говорят, к Сергачу ходил, за тебя базарил. Но что к чему, непонятно пока. Так что ты это, повнимательней будь». «А Сергач не под цветом разве?» — спрашиваю я. «Да их не поймешь, если честно», — пожимает плечами Трынь. «Вообще, цвет его под себя прогнул, но тут вроде тоже слово имеет. Не знаю, в общем». «Ну ладно, спасибо за предостережение, буду осторожнее». Мы болтаем, потом Трыня уходит дарить Юльке духи, а я звоню Куренкову, и оказывается, он давно меня ждет, деликатно не решается будить, предполагая, что я могу еще спать после перелета. Я тут же подрываюсь и бегу к нему. Мы пьем растворимый кофе из коричневой банки с круто-бедрой индианкой. «Вот Индия, и чай тебе, и кофе, и даже джин и виски. К Кофе, правда, так себе, но понимание этого факта я держу в себе и даже активно нахваливаю темную горячую жидкость с кисловатым вкусом. Я рассказываю историю своего путешествия в деталях, опуская, впрочем, подробности беседы с красавицей-баскетболисткой. О Марте я вообще ничего не говорю, как и об Ирине. Но о Новицкой говорить приходится, потому что Куренков знает, что ее похищали. «Ты просто прирожденный разведчик», — качает он головой. «Надо тебе в школе КГБ отучиться, когда время придет, естественно». «Да что-то не знаю пока. Мне Злобин ваш предлагал уже, честно говоря». «Лёня, серьезно? «Ну вот видишь, у него чутье на агентов. Быть тебе новым Зорге или Штирлицем?» «Да бросьте вы, Роман Александрович, вы же видите, все мои интересы лежат в сфере экономики». «Значит, будешь работать под легендой иностранного миллионера. А кстати, Смирнов сказал, что представит тебя к награде. Дело, говорит, красивое будет, с шухером на всю страну». «Ой, да может не нужно, а то как-то вопросов у людей будет много слишком. С чего это такой молодой, а уже герой Советского Союза?» «Ну, да героя тебе знаешь, когда Израиля раком, но грамоту получишь, а может и медаль». «За заслуги в борьбе с МВД?» «Поаккуратнее с такими заявлениями», — не строго журит он меня. «Ты мне вот что скажи, как у тебя с цветом дела?» «Да не знаю, что сказать. Особого тепла нет, но дело-то идет понемножку. Там у него кадр один, правда, меня напрягает. Сергач который?» «Ну да, он, подтверждаю». «Как догадались?» «Кадр крученый. Не удивлюсь, если это по его наводке тебя в порту шмонали. Он не знал, что ты не один летишь?» «Не знал, я думаю. Я, по крайней мере, Цвету об этом не говорил». «Хорошо, что не знал, иначе бы и Новицкую проверили». «Да ладно, ее бы не стали, я думаю. Она бы охранную грамоту показала, и как это по его наводке? Он что, с милицией связан?» «Знаешь что, Егор, я хочу с Цветом встретиться». «Зачем?» — задаю я глупый вопрос. «Зачем?» — переспрашивает Куренков. «Чтобы подружиться. Можешь мне встречу устроить? Я ему в качестве жеста доброй воли отдам материалы на Сергача. Там все однозначно ясно и понятно. Приду один без оружия туда, куда скажет». «Он спросит, о чем будет разговор», — пожимаю я плечами. «Скажи предложение у меня, а какое не знаешь?» «А какое?» «Вот ты, Брагин, хитрый жук. Может, у тебя имеется доступ к гостайне, что ты такие вопросы задаешь? Предложение, от которого невозможно отказаться, а все-таки?» «Отставить любопытство. Где-то взрослое, где-то прям дитя детем. Вербовать его буду. Знаешь такое слово?» «Вообще-то это я вас обоих вербовать буду. Уже вербую, между прочим». «Слышал, да происходит от немецкого слова «вербен». Набирать, рекрутировать. На Русь, скорее всего, попало из Польши еще в 17 веке». «Молодец», — ухмыляется Куренков. «Буду ходатайствовать о присвоении тебе оперативного псевдонима «Кругозор» или «Энциклоп». Спасибо, что не Википед». «Ладно, я постараюсь его на это дело подбить». «Сблатовать», — извиняюсь за каламбур. «Хорошо, ты когда с ним собираешься встречаться?» «Сегодня, сейчас с вами закончу и поеду к нему». «Домой, что ли?» «Нет, конечно», — отвечаю я. «Мы в ресторации сойдемся, по шашлычку ударим». «Ну вот, он сам к тебе в руки идет. А чего встречаетесь?» Хочу ответить ему его же фразочками про гостайну, но решаю воздержаться. «Говорит, вопросики ко мне имеются», — я пожимаю плечами. «Не знаю, по поездке, наверное». «Ну смотри, будь осторожнее. Сергач, думаю, все волосы на одном месте выщипал, поскольку ты ему карты спутал. Его Цвет по всем фронтам подвинул и сам все контролирует, а для Сергача это унижение, и бабок нет. Так что у него Цвет как кость в горле. Он хотел его подставить с баблишком, а ты не дал». «Ага, так и есть, хотел. Только подстава бы слабая была». «Шашлычок мне сегодня не светит, кажется. Обстановка, мягко говоря, прохладная. Я сажусь за стол к Цвету и Сергачу. В ресторане пусто, только их громилы за дальним столиком. Еды нет и не предвидится. Рожи у них злые, глаза печальные». «Здрасте!» — господа хорошие. «Сделал дело?» — спрашивает Цвет. «Сделал», — отвечаю я. «Хотя были трудности, но я справился». «Когда будет здесь?» «Через 2 недели оборудование пройдет границу, и потом уже его нам отправят. Может, около месяца уйти на все про все. Это уже от железнодорожников зависит. По накладным будет значиться, что груз для местного... для местной организации». «Долго», — вздыхает Сергач, но обращается не ко мне, а к Цвету. «Ты пообещал, что через месяц все работать будет, а у нас столы только через 1,5 приедут. Зачем, спрашивается, нам импортные столы? Чтобы в карты играть? В карты можно и под шконкой играть, тут стол вообще роли не играет». «При всем уважении», — усмехаюсь я. «В карты, может, и можно, а вот в рулетку не получится». «Ладно, меня не слушаешь», — продолжает ныть Сергач, не обращая внимания на мои слова. «Но тебе же все уважаемые люди сказали, даже парашютист. Но ты веришь этому сученому щенку, а старых друзей задвигаешь подальше. Ты еще не знаешь, что из-за твоего выкормыша моего кента менты приняли. Выходит, твой человек короля сдал?» «Какого короля?» — хмурится Цвет. «Вообще-то, насколько мне известно, никто Кеннинша не короновал», — вставляю я. «Ответишь, когда спрошу», — грозно бросает Цвет и повторяет, глядя на Сергача. «Какого короля?» «Да Келинша, брата моего названного. Вот он, этот щегол молодой, подвел его под монастырь. И Джангир одноногий на него в претензии. Он же на сына его бочку катил и тоже мендам сдал. А когда одноногий призвал его к ответу, он его чуть не убил. А недавно встретил и сказал, что протез ему в очко вгонит каблуком вперед. А Джангир тоже человек уважаемый, между прочим». «Было?» — спрашивает у меня Цвет. «Что-то было, что-то нет», — спокойно отвечаю я. «Когда спросишь, расскажу». «Ну давай рассказывай, сказочник». «Сначала про одноногого. Но он по беспределу схватил меня со своими шестерками, и что хотел сделать, вы знаете. А почему? Потому что Каха свои слова про Джагу, что он педераст, мне приписал». «Так вы спросите за это с Кахи, нет? Но тогда я свои проблемы сам буду решать. И я решаю». «Про Джагу я и так все знаю», — перебивает меня Цвет. «Сколько можно одно и то же тереть? Про протез говорил?» «Когда он снова пришел ко мне домой и начал угрожать моим близким, я его предупредил, что если попробует что-нибудь еще предпринять, я его протез забью ему взад каблуком вперед. Так я и сказал. Да». «Видать, башку я ему крепко отшиб, раз он такими подробностями со старшими товарищами делится». «И это еще я тебе про киргиза не напоминаю», — опять встревает Сергач. «Ты запретил». «Ну ладно, раз ты пахан, я слушаюсь. Но Катран надо было мне доверить, а не этому пеньку сученому. Уже бы капусту рубили. Лаве, валить его надо на перо и все дела». «Про короля рассказывай», — приказывает Цвет. «Ну а что про короля?» — пожимаю я плечами. «Король вообще-то не арестован. Это вранье». «Чё ты мне в уши ссышь?» — скидывается Сергач, но я не смотрю на него, повторяя его же тактику, и обращаюсь к Цвету. «Кенинш точно не в мусарне. Его вообще среди живых нет. Мозги ему вышибли. Он стоял в метре от меня, когда это произошло». «Но самое интересное не это, а то, о чем мы перед этим с ним говорили». «О чем?» — спрашивает Цвет. «Ты че лечишь?» — не унимается Сергач. «Цвет, у него лоб зеленкой намазан. Он тебе любой пурги нанесет, чтобы жопу свою сохранить». «А тебе?» — спокойно говорю я, не обращая внимания на его беснование. «Я Пеша Богдановича. Кенинш сказал...» «Погоди, что за Кенинш? Это ты есть король?» «Да, по-латышски это значит король. Он украл мою женщину. Взял ее в заложники, потому что не смог найти деньги, которые я привез». «Кого ты слушаешь, Цвет? Он же сука!» — орёт Сергач. «Потому что эти деньги, — продолжаю я. И еще 70 тысяч сверху Пеша Богданович пообещал Кенинишу в качестве уплаты карточного долга. Так что если ориентироваться на эту сумму, то авторитета Пеше Богдановичу вполне хватит, чтобы возглавить казино. Сергач заходится в остервенелом визге. То есть, подытоживаю я, Пеша Богданович хотел за твой счет закрыть свой долг, а тебя подставить и, собственно, украсть твои деньги. Сколько я вез, он, судя по всему, точно не знал, вот и заявил соточку на всякий случай. Ну и от меня заодно избавиться решил. Зачем ему я со своими столами, он-то лучше знает, как Катран организовать. У Сергача неизвестно, откуда появляется финка в руке. «Сука ментовская, бесогон!» — хрипит он, и его мутные глаза вспыхивают гневным огнем. «Придется за слова ответить!» А я всегда отвечаю за свои слова. Неплохо бы и Пешу Богдановича призвать к ответу за свои. И это не единственный косяк. Ведь на вылете, еще на пути туда, меня в порту прошмонали от и до, искали баблос. И у меня есть информация, что Пеша Богданович стуканул. Кто громче других кричит «сука», скорее всего, сам и есть «сука». Цвет, я говорю прямо и открыто. Твой товарищ стучит легошам. Сергач готов меня порешить на месте, но Цвет сохраняет спокойствие. «Слишком серьезное обвинение», — говорит он задумчиво. «Придется ответ держать. Уймись, Сергач, убери ты кесаря своего. Скажу прямо, скипидарцем от тебя конкретно разит». «Значит так, бро. Сейчас поедешь на мой личный кичман и обождешь там, пока решу, что с тобой делать. А я пока с людьми побазарю». Он подзывает двух здоровых кинг-конгов, сидящих за соседним столиком, и отдает меня им. Они ведут меня к вишневой шестерке, и мы выезжаем. Дорога проходит в полном молчании и длится около часа. Новый мост еще не достроен, так что приходится ехать через центр. Мы приезжаем в тот же дом, где я познакомился с Айгуль. Только сейчас ее не видно. Да и вообще почти ничего не видно, потому что комната, в которую меня завозят, утопает во мраке. Она находится в подвале дома, и сквозь маленькое оконце под потолком поступает очень мало сизого света. Странно, что в этот раз меня заточают не в бане. Ладно, делать нечего, подождем. Сажусь на лавку и погружаюсь в раздумья. Надеюсь, я смогу убедить Цвета в своей правоте. Но вот интересно, сколько у меня жизней. Если я, допустим, помру, это уже будет типа все, или я перенесусь еще в кого-нибудь? Честно говоря, я уже привык к Брагину и его новым друзьям и подругам, так что перемещаться в кого-то еще как-то не особенно хочется. А вдруг смерти вообще нет, а есть такой вот круговорот? Надо бы в церковь съездить, со священником поговорить, если будет возможность, конечно. Время тянется долго, и я не придумываю ничего лучшего, чем немного поспать. Просыпаюсь я от того, что зажигается свет. Я сажусь на лавке и тру глаза. Дверь открывается, и в помещение входит Цвет. Выглядит он весьма мрачно. «Пошли», — кивает он. Я не тороплюсь вставать, пытаясь проникнуть в его мысли. «Чего сидишь? Пошли, — говорю», —